Ну вот, она бросилась Мамору на грудь, видимо, ей стало не по себе. Она ведет себя точь-в-точь как Филориал, принадлежащий Мамору. Да и Мамору вел себя соответствующе, обнял Филорию и успокаивающе погладил по голове. Смотри, какое дело, если будешь вести себя прилично, Наофуми начнет отвечать серьезно. А пока ты дурачишься, он будет относиться к тебе как к ребенку. Буу, поняла. Я всерьез задумался, не переименовать ли ее в Фира номер 2. Кажется, я понял формулу. Смешать Мелтисфера и добавить старого Рина. Я Филория, герой Когтя и союзница Мамору. Это просто чудесно, что ты из будущего. Чудесно, что-то она все больше и больше меня настораживает. Появилось ощущение, что с ней не стоит общаться, но я проигнорировал его и спросил. Ты ведь понимаешь, что произошло? Да, и мне с трудом верится, что ради моего воскрешения пришлось пойти на такие святотатства. Это достижение столь зловещее, что его и ересью называть лестно. Но я признаю, что часть вины лежит на мне, столь просто павшей в бою. Я желаю вместе встать на путь искупления и истово стремлюсь положить конец волнам. Это у нее такая привычка, использовать трудные для понимания обороты, из-за этого с ней даже говорить не хочется. Филория, следи за словами. Короче, я не одобряю действия Мамору, но что поделаешь? Подумать только, что ей понадобилось так много слов, чтобы выразить эту мысль. Отвратительно. Но так или иначе, придется свыкнуться с мыслью, что передо мной предок Сейны Филориалов. Ага, очень приятно. Раз ты все знаешь, то Мамору уже рассказал тебе о нашей цели. Да, ты очень помог Мамору, поэтому теперь наш черед. Мы обязательно вернем тебя в будущее, сказала Филория и поклонилась. Мои крылья повреждены воскрешением. Однако думаю, что благодаря силе Судзаку я могу превращать их в световые. Приятно познакомиться, герой. С этими словами Филория достала звездные когти. Также они называются клановыми. Смысл этого слова в том, что клановые герои – это подчиненные священных героев, как в клановой иерархии. Каждый клановый герой задуман как слуга конкретного священного. Значит ли это, что герой когтя должен быть слугой щита? Понятия не имею, но у моих подчиненных такого оружия нет. Примечание. 1. Хроник темных героев. 2. Алый-алый тени крылья. 3. Героем когтя из Дарк Брейвов. Том 22. Глава 2. Методы усиления когтей и молота. Так получилось, что в наше время звездные когти достались врагам, поэтому мы так и не узнали, что у них за метод усиления. Может, расскажете, чего? Наофуми. Мамору уставился на меня. Ты такой сильный при том, что не знаешь метод когтей. Ну, я обязан, что ли? Да нет, у меня вопросов к твоей силе нет с тех самых пор, как ты сказал, что этот мир объединился с миром меча, и вы получили все их методы усиления. Кажется, ты уже забыл, поэтому напомню. Прямо сейчас их методы у меня не работают. Я потерял примерно половину методов усиления. Как я это определил? Да из разговоров с Рином. Я сейчас могу использовать только методы щита и лука, а он – меча и копья. Вот почему нам все это время приходилось действовать слаженно, усиливая друг друга с помощью ци и навыков, чтобы не казаться слишком слабыми. Можно сказать, что во многом тянуть прежний уровень мне помогает метод усиления кнута. Не буду исключать, что меня может до сих пор поддерживать и метод зеркала. В любом случае, методы молота и когтя нам нужны позарез. Даже странно, что я до сих пор не спросил о них у Мамору. И несмотря на это ты так силен, жуть какая. Ха-ха-ха. Филория зловеще засмеялась. Решив, что она вновь дурачится, я покосился на нее. Девушка тут же вздрогнула и выпрямилась. Метод усиления кнута – это мастерство навыков, объяснил Мамору. От использования одних и тех же навыков у них растет уровень, что улучшает их. Например, могут понизиться затраты духа, как-то измениться эффекты, увеличится сила, сократится время восстановления, пояснила Филория. Мастерство навыков, значит, я открыл список навыков, и действительно, как только я осознал метод когтей, рядом с каждым навыком появилось по шкале. Все понятно, чем больше я ими пользуюсь, тем удобнее они становятся. О, система учла и то, что я пользовался навыками все это время. Особенно высокий уровень она присвоила Эрст Секанд Дрит Шилду и Щиту Метеора, потому что я включал их больше всего. Нужно будет посмотреть, как эти навыки изменились от резкого повышения уровня. Помимо них метод заметно сказался на Флаут Шилде, который я тоже вызывал довольно часто. Увы, в этой эпохе этот метод повлияет лишь на героев этого мира. Рен уже до полной коллекции не хватает вроде бы топора, Насчет метода молота ничего не знаете? По легенде, синтез оружия. В нашу эпоху никаких легенд о методах усиления оружия нет. Их стерли из истории. Впрочем, если Мамор узнает про метод молота, то этого достаточно. Я постарался представить, как должен выглядеть синтез оружия. Вроде бы это не слишком сложно. Иными словами, ты можешь переносить самые полезные особые эффекты с одного оружия на другое. Думаю, это надо проверить на самом развитом из моих щитов, панцире Лингуя. Панцирь Лингуя 100-100 способность освоена. Бонус экипировки. Навык S-Flat Shield Reflect Shield особый эффект. Гравитационное поле, восстановление души К, похищение магии К, гравитационный выстрел К, усиление регенерации, сопротивление магии, сильная, устойчивость к молниям, иммунитет к вытягиванию духа, поддержка магии, поддержка заклинаний, растущая сила особый специальный эффект. Щит метеора, Лингуй, зачарование предмета УР, 10. Повышение показателя защиты 15% ага, внизу появились кружочки. Видимо, это и есть метод молота. Кстати говоря, щит милосердия существует в своей особой категории, и использовать его для синтеза не получится. Его даже усиливать нельзя, однако он влияет на все другие щиты. Можно считать, что частичка щита милосердия есть в любом, даже самом слабом щите. Ладно, попробую посадить в один из кружков щит пожирателя душ, что ли. Кстати, одно из сходств панциря Лингуя с щитом милосердия – эффект поддержка заклинаний. Как и посох подонка, он ускоряет использование магии. Кроме того, этим же занимается личность Мадракона, которую он подсадил в мою голову. Благодаря этому я сейчас использую Liberation магию вдвое быстрее, чем раньше. Но что-то я отвлекся. Даешь синтез с щитом пожирателя душ. Панцирь Лингуя 100-100 способность освоена. Бонус экипировки. Навык S-Flat Shield Reflect Shield особый эффект. Гравитационное поле, восстановление души К, похищение магии К, гравитационный выстрел К, усиление регенерации, сопротивление магии, сильная, устойчивость к молниям, иммунитет к вытягиванию духа, поддержка магии, поддержка заклинаний, растущая сила особый специальный эффект. Щит метеора, Лингуй, зачарование предмета УР, 10. Повышение показателя защиты 15% пожиратель душ ага, у щита пожирателя душ сбросились усиления. Я попробовал добавить еще несколько усиленных щитов, но какое-то ограничение не позволяло продолжить. Видимо, второй щит должен быть достаточно сильным, что-то пока не очень получается. Глаз зацепился за Reflect Shield в описании панциря Лингуя. Что-то я этим навыком совсем не пользуюсь. Вообще этот навык позволяет временно добавить контратаку любому щиту, у которого ее еще нет. Вот только обычно я пользуюсь либо панцирем Лингуя, либо истинным щитом магического дракона, у которых и без того прекрасные контратаки, так что от этого навыка толку нет. Поправка, еще я начал пользоваться гневным щитом, потому что он стал более-менее управляемым. В общем, навык пылиться без дела, не был бы он таким узкоспециализированным. С его помощью нельзя, например, продублировать уже имеющийся эффект. Хотя много ли вообще толку от контратак, мне ведь все равно не потягаться с силой Рафта Лиерина. Единственное, на что я могу надеяться, это на дополнительные эффекты от контратак, но в большинстве своем враги хорошо защищены от яда, паралича и так далее. К тому же я часто останавливаю атаки щитом метеора, в этом случае никакие контратаки не срабатывают. Кстати, на меня ведь до сих пор действует сила кланового зеркала. Думаю, оно тоже оказывает какое-то влияние на щит. Это видно хотя бы потому, что мне порой открываются новые зеркала. Кроме того, в статусе заметны эффекты усилений, которые я проводил по его методу. Поэтому мои характеристики несколько выше, чем Урина, Рафтали и Фаура, по крайней мере, выше тех чисел, которые они называли. Будь у нас Ицуки, мы могли бы окончательно убедиться, что оружие из мира Кидзуны продолжает влиять на нас. Кстати, на Рафталию сейчас действуют рыбацкое оружие, драгоценный камень, катана, зеркало, гарпун и книга. К сожалению, отключился ярлык, очень похожий по своим свойствам на кнут. Однако уже выполненные им усиления еще в силе, к тому же они не конфликтуют с усилениями кнута. Однако Рафталия добавила, что коэффициенты усиления серьезно пострадали. Ладно, вернемся к методу молота. Насколько я вижу, синтез можно отменять. Однако на щите пожирателя душ появился какой-то счетчик оставшихся попыток, который показывал две из трех. Что, если они закончатся? Мамору, у меня на щите какой-то счетчик. А, если он обнулится, не сможешь переключаться на этот щит. Восстановить заряды можно, впитав те же материалы, из которых открылся щит. Так и знал, что надо ожидать чего-то подобного. Вообще, система синтеза достаточно глубокая. Иногда в результате получается оружие, которое нельзя получить иначе. Ао, мне вспомнился один известный рогалик один, в котором можно получать оружие, сдавая усиленные клинки кузнецу. Особенно самый сильный меч той игры, который получается при синтезе по особым правилам. Но, увы, сейчас о мечах мечтать не приходится. Синтез доступен только мне, а не Рену. Вот бы как там забить слоты тяжеловесом, и можно будет не беспокоиться о еде. Ты о чем? С таким щитом можно было не беспокоиться об эффектах, которые уменьшают желудок игрока. Ты про игру какую-то, типа того. Я уже сталкивался с таким эффектом, как эволюция, но синтез может быть еще одним способом получать улучшенные версии имеющихся щитов. Скорее всего, для этого лучше подойдут щиты, максимально улучшенные с помощью материалов по одному из методов лука. Филория вдруг гордо вскинула голову и переключила когти. Теперь они выглядели как драконьи пасти. Вот, эти я синтезировала из нескольких видов когтей с прибавками на урон по драконам. Хе-хе-хе. Складывать подобное с подобным – верный способ нарастить силу и сгустить тьму. Ага, понял. В целом меня радует мысль о том, что некоторые сочетания щитов могут создать новое оружие. А, и это все, что ты хочешь сказать. Филория, не ожидай, что Наофуми будет тебе подыгрывать. Этот человек – настоящий эксперт в том, чтобы игнорировать кривляние остальных. У нас разделение обязанностей. Я игнорирую, Рафталия комментирует. Так что шутки советую адресовать ей. С этой мыслью я повернулся к своей самой верной спутнице. Наофуми сама, не сваливайте на меня эту работу, я не хочу ей заниматься. Откровенно говоря, общение с Филорией меня уже вымотало. Но можно хотя бы порадоваться тому, что я разжился ценной информацией. Подводя итог, клановый молот оказался в некотором смысле кузнечным оружием. Ничего не скажешь, легко запоминается. Вопрос только в том, какие комбинации щитов подают надежды. Разумеется, я попытался скрестить гневный щит и щит милосердия, но ничего не вышло. Нулевой щит тоже ни с чем не сочетается. Очевидно, нестандартные щиты в этой системе не участвуют. Думаю, в таких условиях правильнее всего будет скрещивать панцирь Лингуя и истинный щит магического дракона. Базой для всех моих опытов будет панцирь Лингуя. Сдается мне, крайне мощный щит получился бы из смеси щитов всех зверей-защитников, но жаль, что мне это не светит. На самом деле Галеон при желании мог бы стать Инлуном, но нам бы тогда пришлось с ним сражаться. Так что лучше, наверное, махнуть рукой, или хватило бы чешуйки Галеона. Мне вспомнились рассказы о том, что Мадракон в свое время был запечатан не хуже зверей-защитников. Возможно, какая-то совместимость между драконами и другими важными монстрами быть должна. Впрочем, пока что мне для опытов хватит и щитов из останков Лингуя и Фэнхуана. Итак, прибавив истинный щит магического дракона, я открыл у панциря Лингуя два новых эффекта – чешуя дракона и магический выстрел Ка. Однако это не значит, что все контратаки срабатывают одновременно, их нужно выбирать, так что в битвах теперь появится еще один стратегический элемент. Все-таки трудно привыкнуть к прошлому. Как же я рад, что считавшиеся утраченными методы усиления так легко и просто обнаруживаются снова. Кстати, какое последнее клановое оружие? У Харун кнут, у Филории когти, где-то есть молот. Однако должно быть и четвертое. Мы думаем, что это повозка. Повозка, так и знал, что это она, та самая, которой в нашем мире владеет Фитория. Уверен на все сто. Одно только не ясно. Почему Фитория скрывала от нас правду? Какой у нее метод усиления? Неизвестно, потому что у нее было так мало обладателей. Даже арбитр разводит руками и не понимает, как оружие может быть настолько привередливым. Серьезно, можно я заберу назад слова о том, как в прошлом все легко и просто? Получается, что эссенция этого оружия такая же подозрительно скрытная, как и будущая обладательница повозки. Как вернемся, вытрясу из Фитории метод. Нам нельзя постоянно полагаться на силу Наофуми и других наших гостей. Нужно поскорее найти достойного обладателя молота, заявил Мамору. А я чувствую в себе новую силу и готова пустить ее в дело. Но сначала встречусь с остальными. Филория помчалась вперед, расставив руки в стороны, будто крылья самолета. Ее характер напоминает мне Фира. Может быть, ты для начала познакомишься с нами? Спросила Милти. Ой, точно. Филория торопливо пожала всем руки, завершая знакомство. Вот так прошло возвращение в мир живых Филории, девушки с характером Филориала. Как только мы вышли из лаборатории, к нам сбежались дети Мамору. Сестрица Филория. Да, я вернулась. Надеюсь, вы все хорошо себя вели. Филория приняла ту же позу, в которой впервые появилась. Ага, бессовестные врунишки. Мои глаза так просто не обмануть. Ха, сестрица Филория злится. Решив, что их сейчас будут ругать, дети развернулись, собираясь бежать. Однако Филория мигом встала на их пути и обвела взглядом. Она точно сердится. Вдохнув и выдохнув, Филория положила руки на головы детей и ласково, но строго сказала: «Я понимаю, что вы чувствовали, но вы должны останавливать Мамору, когда он заходит слишком далеко. Но мы хотели помочь ему. Тем не менее, я совсем не обрадовалась, когда узнала, что стало с вашими телами. Но что сделано, то сделано, так что больше эту тему не поднимаю. Я понимаю, чья это вина. Возможно даже, что эти исследования были ключом к развитию Шильтрона. Но они плохие. Ими нельзя гордиться. Поняли?» «Да». Филория улыбнулась и потрепала приунывших детей по волосам. «Ну а теперь пришло время захватить мир с помощью пробудившейся в нас силы. Да, мы точно можем доверять Филории, потому что такое чувство, будто в ней смешались две противоположные сущности. Благородного героя, который свято чтит мораль, и беззаботной дурочки, которая не думает о последствиях. Наверное, ее можно считать такой же непостижимой, как Садина». Во время разговора к нам из двора замка вышли Рейн и Сейн. «Я-то думала, что за шумиха. Вернулась все-таки. А, госпожа Рейн, это вы?» Весь настрой Филории куда-то подевался. Она обратилась к Рейн словно официантка к постоянному гостю. При этом у нее дернулся глаз. «Кажется, Филория недолюбливает эту девушку». «Что значит госпожа и вы? Я твоя родная сестра». Рейн схватила Филорию и утопила ее голову в своей груди. «Уа-а-а! Пусти меня, сиськодемон! Я и не замечал, что у Рейн настолько большая грудь. Мне казалось, она где-то на уровне Рафтали и Садины. И, разумеется, гораздо крупнее, чем у плоских Милти и Фира. Хаэм, но отсюда следует, что Рафталия тоже объемистая. Хотя к черту такие мысли. Зачем вообще думать о груди? Скукотища одна. Пока я молча думал о своем, Филория вырвалась из плена словно опытный дзюдоист и сразу отпрыгнула. «Ты едва не вернула меня в загробный мир, коварный Абриев из параллельного мира». Снова захотелось спросить Мамору, что он нашел в этой девушке с переменчивым характером. «Да уж, это хорошо, что ты разговариваешь как прежде, но и твоя любовь к театральности ничуть не изменилась. КХМ, госпожа Рейн, когда вы соизволите вернуться в ваш мир?» «Да что ты так с сестрой общаешься?» Рейн вновь попыталась заключить Филорию в объятия, но та предупредительно вскинула руки. Девушки выжидающе следили друг за другом. Из-за поднятых рук они напоминали двух медведиц, которые безуспешно угрожали друг другу. «Эта земля – дом моей души, и я бы предпочла, чтобы сомнительные личности поскорее ушли во свояси. Ясно одно, Филория недолюбливает свою сестру. В этом я ее понимаю, я бы и сам предпочел не общаться с этой извращенкой. Она постоянный источник грубости в мой адрес, поэтому мне легко представить, что Филории до призыва в этот мир приходилось очень несладко. Заодно я начал понимать эмоции Силдина и Сейн. Видимо, старшие сестры, они в большинстве своем именно такие. Хотя я продолжу лелеять надежду, что просто столкнулся с тремя исключениями, а реальность не настолько жестока. Ну что ты, Филория, Рейн тоже переживала за тебя, не надо считать ее злодейкой, укоризненно вмешался Мамору. Ну ладно, прости, Филория поморщилась, но руки опустила. Надеюсь, это было искренне. Ну что, я так поняла, ты разговаривала с детьми. Угу, надо было их пожурить. Далеко не каждый заслужил мою похвалу. Мы все здесь сообщники в том, что творилось в лаборатории, и мы нисколько не сожалеем. Ладно, закроем эту тему. Кто это рядом с тобой? А, это Сейн, она из нашего мира, но попала сюда из будущего вместе с Наофуми. Она говорит, что в будущем наш мир погибнет. Сейн хмуро следила за разговором Филории и Рейн, но когда речь зашла о ней, она достала швейное оружие, затем протянула руку. «Я Филория, Брейв Кло из Дарк Брейвов. Очень приятно». Сейн посмотрела на меня, не понимая, как реагировать на эти слова. Я взглядом попросил вести себя как обычно. «Сейн, Герой шитья будущего. Хотя в последнее время меня уже не считают героем. Когда мы сражались с самопровозглашенным богом, он даже не стал рассматривать Сейн как героя. Все из-за того, что клановое оружие погибшего мира теряет силу. Однако в последнее время Сейн научилась разговаривать без пропусков в речи, вызванных ошибками в функции перевода. В ее время умения, которыми пользуется Рейн, уже утеряны. Вот поэтому Сейн у нее учится, пояснил я. Филория наклонилась к Сейн с таким видом, словно не поверила своим ушам. Что, неужели ты умудряешься так долго ее терпеть, ее бредни слушать, это же повеситься можно. Я еле удержался от того, чтобы не крикнуть. Кто бы говорил, Сейн посмотрела на Филорию непонимающим взглядом. Сейн и сама болтушка, она много рассказывает о себе, сказала Рейн. Кстати, и правда, если уж Сейн начала говорить, ее не остановить. К тому же у двух девушек из одного мира наверняка много тем для обсуждения. Правда, тогда и я попробую с ней поговорить. Интересно, как там оно в ином времени. Хе-хе-хе, да снизойдут на меня откровения Бриева будущего. Вторая половина реплики меня встревожила, но я решил промолчать. В конце концов, пусть делает что хочет, лишь бы вреда не было. Рин, ты ведь хорошо разбираешься в магии, может, поучишь ее, а то меня одной, кажется, не хватит, чтобы научить ее световым крыльям. Не называй меня этим ложным именем. Ох и тяжела участь Дарк Бреева, ведь ее сестра так беспомощна. Да будет так, хуже не станет. О, Филория готова учить Сейн магии их мира. Думаю, от этого она станет гораздо сильнее. Тогда пусть остаются здесь и занимаются дальше, предложил я. Нет, Наофуми, я думаю, сначала ей все-таки нужно дойти до твоей деревни и познакомиться с Натальей, ответил Мамору. Понятно, да и полдень уже прошел. Заберем Килл и остальных, пообедаем и заодно разберемся с делами. Мы отыскали команду Килл, которая занималась нашим магазином в столичном городе, и дружно вернулись в деревню. Примечание. 1. Вероятно, речь про мастера Дунгион. Том 22. Глава 3. Экспериментальное оружие Харун. Вернувшись в деревню, я приказал команде Килл разойтись. Затем мы отправились на тренировочную площадку, где занимаются Фаур, Рен и Эклер. Как мне сказали, Наталья сейчас тоже с ними. Мы дошли и... Ха-а, восьмигранный. Да, Феф. Наталья от души замахнулась молотом, пытаясь прихлопнуть Рафтян-2, также известную как Дафтян. Однако та с потрясающей легкостью уклонилась и словно в ответ стукнула Наталью по голове маленькой киянкой. Каха, что это за существо такое? Она слишком хорошо натренирована уходить от атак, опять позоришься, уже входит в привычку. Но вздыхать об этом, похоже, бессмысленно. По крайней мере, ты сражаешься лучше своего отца, тоскливо прокомментировала Квадракон. Да фу, вот так мы неожиданно увидели, как Дафтян практически издевается над Натальей. Рафу, Рафтян заметила нас и сразу подбежала. Мы вернулись. С возвращением. Следом на нас обратил внимание Рен и прервал свою тренировку. Вскоре то же самое сделала и Наталья. Вас так много пришло. Что-то случилось. Поинтересовалась Наталья. Да так, мелочь одна. Тогда зачем вы здесь? Или это такое редкое и стоящее зрелище, увидеть, как арбитр уступает в бою? Дело не в этом. Я вообще не в курсе, насколько ты сильна. Судя по тому, сколько нас предупреждал Мамору, она достаточно сильный боец, но я, наверное, переоценивал ее, раз она не может совладать даже с Дафтян. Да фу, она какая-то ненормальная. Это существо двигается так, словно предвидит все мои действия. Ну, неудивительно. Речь рафообразной, которая смогла отбить даже лобовую атаку Садины. Думаю, даже среди моих спутников крайне мало бойцов, способных победить ее в настоящей, серьезной битве. Даже Рафтали оказалось очень трудно попасть по катанной по ней, когда она взяла под контроль тело Силдины. Более того, при этом Дафтян нарочно поддавалась и подставлялась под удар, а Силдина сопротивлялась. Если Дафтян и при таких условиях была сильна, то уж в форме рафообразная и свободная от всех ограничений она тем более непобедима. Дав-дав. Вообще, я не собирался скрывать от Натальи сущность Дафтян, но та зашумела, словно прося ничего не говорить. Не понимаю, в чем дело. Мне даже стало жаль Наталью, от которой все что-то прячут. Она не знает ни секретов Мамору, ни множества других вещей. Скорее всего, внутри нее какая-то созданная в Кутинра технология. Нечто вроде ядра Императора Драконов, высказала Квадракон неверную, но не слишком далекую от истины догадку. Хотя в будущем многие интересные технологии запечатаны, если Кутинра владеет такой силой, я думаю, за него можно не переживать. Она указывает нам как на это, так и на твои слабости. Лучше не надо. Если Наталья станет еще сильнее, нам станет только хуже, тихо проворчал Мамору. Действительно, ничего хорошего это не предвещает. Она уже как-то раз чуть ли не собралась нас казнить. Почему бы тебе не поучиться у нее, раз представилась возможность, предложил Аквадракон. Обидно с этим соглашаться, но ничего не поделаешь. Полагаю, ей есть чему меня научить. Но перед этим, Наталья скосила взгляд на Филорию. Я хочу понять, что здесь делает павшая в бою девушка, еще и с какими-то крыльями. Хе-хе-хе, павшая в бою, это ты пала жертвой обмана, арбитр, а должна уметь видеть истину, чтобы судить по справедливости. Отозвалась Филория подозрительно бодрым голосом, вновь закрыла глаз рукой и продолжила. Я полагалась на некоторые коварные силы и, сопротивляясь им, изрядно ослабла. Предвидев грядущие трудности, я обратилась за помощью к Бриефвипу один и создала куклу, чтобы та сражалась вместо меня. Эта кукла и была уничтожена в бою. Скорее всего, это оправдание придумал Мамору, решив, что оно сможет обмануть Наталью. Вот как, несмотря на подозрения во взгляде, похоже, что арбитр приняла объяснение. Скорее всего, причина в том, что даже Наталье не хочется слишком долго разговаривать с Филорией. Что касается крыльев, то ответь мне, арбитр, насколько хорошо ты знаешь мою расу. У нас есть способность впитывать силу некоторых сильных существ. И вот я смогла обрести силу Судзаку. А тебе остается только смотреть на мои будущие подвиги и оплакивать свое бессилие. Ты получила силу Судзаку. Ладно, хорошо. Действительно, я мало знаю об особенностях рас из параллельных миров. Филорию трудно заподозрить в однозначной лжи. Тем более, Наталья призналась, что мало знает о ее расе. Но как же раздражает бойкость этой девушки. Она ведет себя словно ребенок, которому зачем-то хочется быть в центре внимания, а любые ее слова могут с легкостью оказаться как правдой, так и ложью. Ладно, вы что-то от меня хотели? Видимо, Наталья тоже успела устать от Филории, потому что повернулась к нам. Прекрасно ее понимаю. Сам стараюсь поскорее завершать разговоры с раздражающими людьми. Что ты знаешь про клановый молот? Мамору хочет нового союзника. Клановый молот – это оружие, существующее для поддержки священного щита. Его роль – быть кузнецом и советником героя щита. Это обусловлено самими свойствами этих орудий. Попробуй сравнить эффективность молота против щита, особенно в сравнении с когтями. Речь сейчас шла не о легендарном оружии, а просто об абстрактном щите и о молоте, инструменте для нанесения дробящих ударов. Что будет, если защищаться щитом от молота и от когтей? Когти – это инструмент для нанесения рубящих ударов. Этим они отличаются от рукавиц, которые лишь усиливают обычные кулачные удары. Если боец, вооруженный когтями, попытается полоснуть щитовика, то тот с легкостью защитится, пользуясь размерами щита. Однако с молотом так не выйдет. Молоту трудно повредить щит или доспех, зато импульс удара перейдет в руку или тело. Да, теперь понятно. Видимо, клановый молот – это своего рода антагонист священного щита. Поэтому было бы неплохо найти этому оружию нового обладателя, чтобы держать его рядом. Нового союзника, значит, я понимаю ход твоих мыслей, кивнув, продолжила Наталья, пока я раздумывал. Что касается кланового молота, то он исчез в неизвестном направлении после гибели предыдущего обладателя. Наверное, пора и правда выяснить, куда он подевался. Тебе под силу его отыскать? По крайней мере, примерную область для поиска определить могу. Она и такое умеет. Вот бы Рафталия и Руфт научились так делать. С этой мыслью я повернулся к ним. Рафталия кивнула, словно прочитав мои мысли, а Руфт посмотрел на меня горящими глазами. Раз так, мне придется на время вас покинуть. Наталья собралась уходить, но тут вмешалась молчаливо стоявшая Харун. Ну-ка, стой-ка, мало ли кому захочется повыяснять отношения с гуляющим по миру арбитром после того, как ты встала на сторону героев, победивших самопровозглашенного бога. С этим я и сама разберусь, равнодушно отрезала Наталья. Судя по ее тону, она искренне ненавидит Харун. Вот как, значит, ты уйдешь, не увидев доказательства моей доброй воли и новое изобретение? Ты опять что-то натворила? Неужели тебя ничто не учит? За кого ты меня держишь? Не волнуйся, ничего плохого не случится. Думаю, одна остановка на пути тебя особо не задержит, заявила Харун, слегка поддразнивая арбитра. Наталья вздохнула. «Ладно, все равно мне по пути. Итак, что именно ты натворила? Потерпи, а то неинтересно будет. Так вот, Мамору, Наофуми, Филория и повелительница, надеюсь, вы не против быстренько вернуться в Шильтран вместе со мной? Ты хочешь отложить обед на потом?» — уточнил я и тут же ощутил на себе пристальный взгляд Натальи. Посмотрел по сторонам и увидел искры в глазах других жителей деревни. «Охо-хо, раз так, сбегаем уже после еды», — сдалась Харун. «Ничего, изобретения не сбегут. Заодно покажу тебе, как поживают дети, которые придут сюда пообедать». Таким образом мы решили первым делом поесть, а уже потом идти разбираться с изобретениями Харун. Сдается мне, Наталья не возмутилась, потому что уже успела полюбить нашу еду. «ГМ, да, это настолько вкусно, что пища Кутина и рядом не стояла», — заявила Квадракон, поедая угощение с впечатляющим аппетитом. «Если достанешь мне морепродуктов, я могу воссоздать кухню Кутинра. Я ведь там бывал». «Неплохая мысль. Можешь ждать гостинцев из нашего похода». «Да ведь, интересно, как так получилось, что все известные мне драконы поголовно обжоры? Хотя не то, чтобы деревенские филариалы чем-то отличались от них в этом отношении. Насколько достоверно ты можешь воссоздать вкус?» — спросила Наталья, тоже заинтересовавшись вопросом. Видимо, от долгой жизни за рубежом соскучилась по родной еде. «О, братец Щита хочет готовить в стиле Кутинра. Он как-то раз делал экфуву. Так вот, это была самая мягкая экфува в моей жизни». Руф тут же пустился рассказывать о кухне Кутинра. «Некоторые из блюд той страны напоминают кухню Японии времен Эда. Например, у них есть нечто, крайне похожее на некогда популярный в моей стране суп со взбитым яйцом. Дома его делать очень трудно. Как правило, он получается довольно безвкусным. Нужно, чтобы и бульон был идеальным, и яйцо хорошо взбитым. Базовый рецепт довольно простой. Сделать бульон, разогреть в кастрюле, а затем вбросить туда взбитое яйцо и подождать, пока оно сварится. Используя разные бульоны, можно значительно менять вкус. И, конечно же, вкусом можно свободно управлять при помощи ЦИ, допинга от мира кулинарии. Еще у него прекрасные сасими. Они у него получаются мягкие-мягкие, и прямо тают во рту, растекаясь соком. Руфт вовсю пользовался возможностью рассказать Наталье о том, что я умею готовить. «Госпожа Наталья?» — спросила Рафтелия, и у Натальи подпрыгнули уши. «Че, что такое? Я очень рада, что еда на Афуми сам и пришлась вам по вкусу». «Нет, дело не в этом. Просто я немного соскучилась по кухне Кутинра. По крайней мере, все, что готовил братец, мне понравилось. Мне даже казалось, что я у него ел вкуснее, чем когда был повелителем». «Это хорошо, что ты такой честный, Руфт, но ты сейчас обижаешь людей, которые трудились ради тебя во дворце», — заметила Рафтелия. «Возможно, но Селдина рассказывала, что наши повара тоже учились у Наофуми, когда он там был. Практически все повара пытаются украдкой посмотреть на то, как именно готовит Наофуми сама. Пока мы находились в другом мире, он был героем зеркала, который как раз эксперт по кулинарии, и закормил многих людей почти до сердечного приступа». «Да, было дело. Выяснилось, что один из методов усиления требует кормить моих спутников. Звучит как изощренное покушение на жизнь», — сказала Наталья. «Это просто талант героя Щита, не так ли? По-моему, умение наслаждаться едой в компании спутников и через угощение завоевывать их доверие – достаточно важный навык», — развеяла Квадракон сомнения Натальи. «И правильно, потому что нечего меня подозревать. Мамору, моя еда куда-то неожиданно исчезла. Где она? А, Филория, ты ее только что всю проглотила, почти не пережевывая. Забыла уже, что? Я этого не помню, но вкусно было. Значит, вкус она хотя бы запомнила. Видимо, ела на автопилоте. Ты просто увлеклась, поэтому все и съела. Ты такая же обжора, как и раньше», — заключила Харун. Она, Мамору и Филория улыбались, словно семья, наконец собравшаяся за одним столом. Вдруг я заметил неподалеку от них Сианны и молчаливого Фаура. «Везет тебе, Фаур, если ты каждый день так питаешься. А, ага, с едой брата ничего не сравнится. Я однажды описал ему еду, которую делала моя покойная мать, и он сумел ее повторить. Это был вкус твоей родины, вот бы с ним познакомиться. Сделаешь, Энно, с такими просьбами лучше к брату. Могу обратиться и к нему. Но ты правда этого хочешь? Дай время подумать. Обед в деревне получился шумным и закончился только когда еды совсем не осталось. Я замечу, что эта шумиха с участием Килы и остальных у нас каждый раз. Разумеется, я от этого постоянного балагана уже устал. Да, кормишь ты, конечно, шедеврами. Я иногда даже задумываюсь, не заняться ли исследованием того, как у тебя получается такая вкуснятина, заявила Харун. После обеда мы вернулись в замок Шильтрона, однако разговор по-прежнему шел о еде. «У-у, Мамору, я так много съела, что меня, наверное, стошнит. Ради всего святого, только не здесь», — ответил Мамору Филори. «Сейн, Рейн и Филория съели больше всех. Это какая-то особенность их расы. Возможно, у небесников из параллельного мира отсутствует чувство меры в том, что касается еды. Кажется, я вижу истоки прожорливости филориалов. Неужели ты позвала еще и меня ради того, чтобы исследовать именно это?» – проворчал Рота. С тех пор, как Харун поработала с ее любимым Микуном, она вечно не в духе. «Что насчет еды думают монстры?» – спросила Харун. «Подавляющее большинство хотят, чтобы их кормил граф. Видимо, это потому, что я их почти не кормлю», – отозвался я. «Монстры, которые умеют прикидываться людьми, в частности, филориалы, могут иногда устраивать налеты на столовую, но остальным, как правило, ничего не достается. В основном наши монстры питаются овощами, которые дает нам биорастение. Разумеется, рафообразных я втайне ото всех подкармливаю». Вспомнилось, что любимчик Ратамикун тоже где-то узнал о моей еде и успел ее попробовать. По ходу дела он растекся, словно выражая блаженство от вкуса. Однако вид растекшегося рафообразного ударил по моей психике, и я надеюсь, что Микун больше не будет показывать такие ужасы. Итак, сегодня я собираюсь представить мои новые изобретения Риптру, а заодно и потомкам. А, для этого, тогда еще ладно, пробормотал Рота. Итак, куда ты меня ведешь? Спросила Наталья. Вот сюда. С этими словами Харун к моему изумлению пригласила арбитра в подземную лабораторию Мамору. Казалось бы, как можно просто взять и привести Наталью в то место, которые они так тщательно скрывали. Но с другой стороны, если арбитр будет считать, что эта лаборатория принадлежит Харун, то наверняка не будет устраивать допросы с пристрастием и изучать каждый уголок. Вот она, хитрость. Готов поспорить, что за последние несколько дней особенно опасные образцы надежно спрятали. Харун повела нас маршрутом, далеким от сектора Мамору. Рафтелия, уже осознавшая обман, шла с кислым видом, но только когда Наталья этого не замечала. Рафу, дафу. Рафтянки восседали на ее плечах и озирались, вызывая у меня улыбку. Я держал Руфта за руку. Я и раньше предполагала, что ты обожаешь подземные лаборатории, а теперь убедилась в этом. Коварный алхимик не может без потайного логова. Это не повод для гордости, устало заметила Наталья, когда Харун вскинула голову. Надо сказать, Харун и под моей деревней прокопала лабораторию. Еще можно вспомнить то место, в котором Кё проводил свои опыты. Алхимики, они все такие. Итак, чего ты пытаешься добиться, демонстрируя мне глубины потайного логова? Сейчас зайдем вот в эту комнату, и ты сама все увидишь. Харун открыла дверь в конце коридора и завела нас внутрь. Внутри это место напоминало мне помещение под нашей деревней, где Харун ставила опыты над Кил. У дальней стены в цистерне плавал какой-то молот. Что это такое? Дав. Взвизгнула Дафтян, едва увидев оружие. ГМ, кстати, я вроде бы видел его раньше. Это очередной эксперимент по переделке одного из тех артефактов, что мы нашли на священной земле филориалов. Совершенно неверно. И вообще, это еще не завершенный проект. Я подошел к канистре и осмотрел молот. Молот с душой, качество, дополнительные эффекты. Да, и правда недоделанное оружие. Удивительно, ты нам обычно свои незаконченные опыты не показываешь. Харун из тех ученых, которые держат свои разработки в строгом секрете, пока не доведут их до ума. Что это такое? Спросила Наталья, насупив брови. Странная штуковина. Я последнее время только и делаю, что удивляюсь, а квадракон разделил ее мнение. Как и они, я пока не понимал, что это за молот. Я не люблю давать коротких ответов, начала Харун. Есть одна классическая алхимическая задача, и я всегда подумывал о том, чтобы тоже подступиться к ней, но по-настоящему меня к этой работе привели раздумья о мире будущего и о том, как можно заменить павших на войне бойцов. Похоже, я уже поняла. Если я права, то ты опять создала чудовищную вещь, сказала Рата. Видимо, ее осенило. Ну, я с самого начала ожидала, что мой потомок поймет смысл этого эксперимента. Просто я уже встречала людей, которые пытались решить эту задачу. В конце концов, в мире всегда хватает алхимиков и кузнецов, которые пытаются создать оружие, равное по силе легендарному или хотя бы древним артефактам. А, так эта штука будет равна им по силе? Спросил я. Если это какое-то мощное оружие, то почему бы и нет? Вернее, будущее оружие, потому что Харун еще не закончила. Конечно, немного странно, что алхимик занимается кузнечным делом. Вспомнилось, что она переделку древнего оружия даже не считала за изобретение, так, модификация. Рейн рассказывала, что перед тем, как попасть в наш мир, была в другом, где обитала раса живого оружия. «Ты пыталась создать ее у нас?» – спросил Мамору. «Да, это меня тоже заинтриговало, но нет, ничего себе, и такие миры бывают, хотя чему я удивляюсь, в мире Кидзуны вон есть живые драгоценные камни вроде Тирис. Вселенная, она бескрайняя, и в ней куча параллельных миров с удивительными расами. Хм, незаконченный молот, явно сделан по подобию оружия Натальи. Наталья, не герой, а арбитр и обладательница технологии Кутинра. Харун, алхимик настолько умелый, что ее знания котируются даже в будущем. Алхимия, основа этого эксперимента. Следовательно, эта вещь создавалась в первую очередь не как оружие, а как что-то еще. Раса живого оружия. Она наводит меня на мысль, что, если взять зародыш Дживила из мира Кидзуны и до первого превращения в человека тщательно огранить его и превратить в украшение для оружия. Если оружие способно превращаться в человека, значит, это оружие с душой. Я бездумно смотрел на плавающий в цистерне молот, и что-то в нем напоминало мне одну старую игру. Слушай, братец Щита, это, случайно, не то оружие, которым пользовалась Силдина. Кстати, а ведь, наконец-то я понял, что именно напоминает мне это оружие. Это же молот повелительницы из прошлого. Силдина однажды использовала оставшиеся в нем воспоминания, чтобы воссоздать личность владельца. Если предположить, что Харун доделала этот молот, и он потом оказался в Кутинра, то, это опыт по сохранению личности в оружии, предположил я. Ао, победитель, герой щита будущего. Мое изобретение устроено так, что на него можно записать личность какого-нибудь выдающегося человека, чтобы затем использовать умения, которыми он владел. Иными словами, она подготовила оружие к хранению остаточных воспоминаний. Оказывается, они были записаны в него заранее и преднамеренно. Так я и думала. Но даже если предположить, что ты научилась вдыхать жизнь в предметы, разве тебе под силу записать в оружие чью-то личность? Спросил Рата. Делать невозможное возможным, как раз моя работа. До нашего времени многие наработки Харун не дожили, наверняка из-за вмешательства самопровозглашенных богов. Но хотя я мало знаком с изобретениями этой женщины, от человека, который создал филариалов, можно ожидать качественной работы. Пока у меня выходит довольно сильное оружие, которое может не только подражать умениям, но и ускорять заклинания. Однако это все-таки не живое оружие, в отличие от той расы. Принципиальная разница. Я, конечно, понимаю, о чем ты, но что-то грань между ее опытами и безумными экспериментами Кё начинает стираться. Тот тоже пытался сделать непонятное оружие, но у него оно было буквально живым. Харун, в свою очередь, всего лишь пытается открыть с помощью своего оружия доступ к умениям и магии другого человека. Конечно, разница есть, но можно ли назвать ее принципиальной? Кстати, чью именно личность ты собираешься вселять в молот? Спросил я, лишь бы не мою. Чтобы мой клон жил в каком-то оружии, только через мой труп. Если бы не визит гостей из будущего, я бы обратилась с этим предложением к арбитру. В Кутинра уже сделали похожие технологии, поэтому выходцы из него должны быть хорошо совместимы с этим молотом. И в конце концов, Наталья – превосходный кандидат. А под похожими технологиями она имеет в виду силу откровений, которой пользуется Силдина. Она умеет вытягивать волю из предметов и воссоздавать личности тех, кто ими обладал. Что за шутки? Возмутилась Наталья в точности как Рафтелия. Ух ты, она в гневе испустила волну маны, которая всколыхнула ей волосы и костюм храмовой жрицы. Хм, человеческое любопытство, страшная сила. Даже я, дракон, чья сущность заключена в ядре, поражаюсь этому изобретению. Аквадракон отозвался о молоте с восхищением, но мне кажется, или в воздухе повеяло опасностью, потому что Наталья уже разминается с молотом и надвигается на Харун. «Ой-ой-ой, Мамору, все будет хорошо, я уверен, Харун знает, что делать». Рейн и Мамору предвидели, что могут навредить себе неосторожным словом, поэтому свалили все переговоры на Харун. «Итак, с какой стати я должна участвовать в твоем эксперименте?» Вот он, вопрос за неправильный ответ, на который Харун ждет мгновенная казнь. Наталье уже плевать на полномочия повелительницы, она прихлопнет коварного алхимика исключительно из-за личной неприязни. «О, что я слышу! На сей раз самопровозглашенного бога победил герой щита будущего, но что будет, когда он вернется домой? Мы с Мамору и остальными слишком заняты, в том числе Пьенсой, чтобы что-либо делать. И что ты предлагаешь? Твоя работа как арбитра – лишь наблюдать за героями, в какую бы беду они ни попали, верно? Однако ты обладаешь крайне ценными умениями. Если мы скопируем их и дадим какому-нибудь сильному, но ограниченному в репертуаре бойцу, это даст нам дополнительное поле для маневров». «Ты все сказала?» – спросила Наталья таким тоном, словно ей уже не терпится сказать: «Тогда умри». Харун ухмыльнулась и добила: «То есть арбитр, не готовый идти на жертвы, даже когда миру грозит опасность, считает себя вправе казнить героев?» Повисла тишина. Я, если честно, не ожидал, что Харун настолько прямо обвинит Наталью. И правда, что это за судья, который только карает героев, но ничем не помогает миру? Это настоящий вредитель. Кому станет легче, если от ее слепого следования правилам погибнет мир? И кстати, Харун пришлась по душе эссенцией кнута, так что у Натальи нет даже повода наказывать ее. Арбитр явно поведет себя недостойно, если не прислушается к мнению одного из героев, которые сражаются за этот мир на передовой. Казнить Харун – это будет поступок, недостойный защитника мира. Тебе в последнее время никого переспорить не удается. Смирись, повелительница, вмешался Аквадракон, положив подбородок на лапы. Но сейчас не время ставить собственные интересы выше мирового блага. Ты не на глупых героев охотишься. Каха. Наталья тоскливо опустила молот и отошла от Харун. Такие разговоры для нее уже шаблон. Задача арбитра – временами наказывать героев, а временами наставлять. Мы не должны постоянно полагаться на помощь пришельцев из будущего. Поэтому поучаствуй в этом эксперименте, благо он безобидный. Ты слишком легкомысленный. Представь себя на месте человека, которого будут копировать с помощью этой штуковины, крикнула Наталья Аквадракону. Нисколько не легкомысленный. Неужели ты ничего не знаешь о драконьей жизни? Действительно, драконы – долгоживущие создания, и успевают повидать всякое, а уж если они становятся императорами. Кстати, Аквадракон ведь дожил и до наших времен. Это, конечно, вызывает уважение. Возможно, с помощью этого молота в будущем появится копия твоей личности и снова подружится с Аквадраконом, намекнул я. Сдался мне такой друг. Эй, Аквадракон, ну-ка не мешай мне уговаривать Наталью. Она так себя совсем ненужной почувствует. А отчаявшийся человек способен на что угодно. Это мои слова, бросила Наталья. Я не желаю еще и после смерти общаться с существом, которое постоянно смотрит на меня сверху вниз. Дав-дав-дав, разозлилась Давтян. В общем, повелительница, я надеюсь на твою помощь в эксперименте по копированию сознания в молот, сказала Харун. Только помни, что я крайне недовольна. Я соглашаюсь подыграть тебе лишь потому, что это на благо мира. Если ты ответишь на мою доброту неуважением, я немедленно прикончу тебя. Да, меня это устраивает. И вообще, это пока прототип, так что вряд ли все сразу сработает как надо. Буду понемногу чинить и править. С этими словами Харун достала какой-то подозрительный шлем и одела его на Наталью. Затем усадила ее на стул и, думаю, Рен сказал бы, что подключение к ВРМО примерно так и выглядит. Надо будет как-нибудь привести его сюда. Заодно можно будет обсудить создание меча для хранения личности Рена. Харун какое-то время поправляла шлем, затем подошла к стене и дернула за рычаг, начиная эксперимент. Комната наполнилась гулом, по тянущимся от шлема проводам побежали огоньки, направляясь в сторону цистерны. «Смотрите, сейчас все ее мозги и душа перетекут в молот. На Афуме сама!» – воскликнула Рафтелия, а Наталья едва не выпрыгнула из стула. «Такие происшествия для дилетантов. Или ты мне не доверяешь?» – спросила Харун. «Не хочу доверять. Пока ты отвечала, первый эксперимент уже завершился», – объявила Харун, снова дергая за рычаг. А вода в сосуде с молотом забурлила и ушла. Стенки цистерны постепенно опустились. Харун взяла молот и, немного подумав, вручила Наталье. Когда держишь его, слышно твой внутренний голос. Кажется, у него много чего накипело. Это. Я уверена, ты понимаешь, о чем я. Как бы там ни было, пусть прототип пока побудет у тебя. Думаю, постепенно копия твоего сознания успокоится. Что там? Что этот голос говорит? Заинтригованный, я попытался притронуться к молоту, но Наталья вцепилась в него обеими руками и отвернулась. Вспоминается, как я впервые попытался потрогать хвост Рафтели. Я никому не позволю притронуться к этому молоту. Возможно, его вообще лучше уничтожить здесь и сейчас. Это не поможет, потому что твой внутренний голос все равно останется в обломках. Да уж, ничего себе подарочек достался Наталье. Я вас прекрасно понимаю, сказала Рафтелия и положила руку на плечо Натальи. Как она может понимать арбитра? Наталья тоже посмотрела на Рафтелию недоверчиво, но увидела сострадание в глазах и поменяла свое мнение. Да, ты права, мы с тобой одинаковые, да, поэтому мы справимся с этим вместе. Это еще что, откуда у них такая глубокая дружба? Спросил я. Не знаю, но разговор у них вышел интересный. Да, братец Щита, Рафу. Пока мы с Рафтяной Руфтом недоумевали, во взглядах окружающих появилось понимание. Чем дальше, тем загадочнее. А меня ты пригласила только для того, чтобы похвастаться новым изобретением? Спросила Рата, внимательно следившая за разговором. Нет, конечно, я, вообще-то, хотела твоей помощи. Мне сейчас ужасно не хватает рабочих рук. Да-да, видимо, то же самое можно сделать и с Микуном, схватываешь на лету. У Харуны Рата начался заумный разговор, поэтому я решил, что пора уходить. Больше мы тут все равно ничего не сделаем. Наталья всю дорогу прижимала к себе молот, словно не хотела ни с кем делиться, что-то бормотала с полубезумным видом и плелась в самом хвосте, а квадракон тоскливо вздыхал, глядя на нее. Что же, я пойду поищу клановый молот, в смысле, посижу в укромном месте, пока не приду в себя. Ты путаешь то, что хотела сказать, и то, что обронила нечаянно, поправил ее аквадракон. Что же, это все равно важное дело, которое поможет нам в будущем. Думаю, поиски займут несколько дней. С этими словами парочка ушла, можно сказать, сбежала из замка. На самом деле Мамору уже указал ей направление, вроде как молот должен находиться в той стране, где мы встретились с Натальей. Думаю, следующие несколько дней она будет находиться там и следить за положением дел. Примечание. 1. Герою Кнута. Том 22. Глава 4. Геройская выставка. На следующий день я наконец-то представил плоды своих ювелирных изысканий при поддержке Ренаими. Помимо них самих, украшения испытывали с нашей стороны Рафтелия и Фаур, от местных Мамору, Филория и Харун. Я бы пригласил еще Рейн и Сейн, но почувствовал, что опять начнется бардак, тем более, Филория была против их участия. Ладно, на этих двух испытаю позже. Тем не менее, они воткнули в меня и Мамору наблюдательные иглы, поэтому слышат все разговоры. И правильно, потому что у нас тут одновременно и геройское совещание, и проверка снаряжения, которое может нам пригодиться в будущих битвах. Милти прямо сейчас находится в замке Шильтрона. Она и Руфт помогают Мамору и его помощнику-получеловеку-полубарону принимать послов других государств. Вроде бы это довольно эффективный прием дипломатического давления, показать послам, что Мамору не явится к ним по первому зову. Надеюсь, Милти из-за этого не пострадает. Конечно, ее сопровождает Эклер, но все же я волнуюсь. Да уж, на Афуме, ты столько разных украшений умеешь делать, сказал Мамору, по моему примеру прицепляя к щиту один из прототипов. Ну, да, о, вот этот и правда хороший, дает огромную прибавку к силе и дальности полета шилд-бумеранга. Мамору попробовал запустить свой щит, и тот улетел на огромное расстояние. Я успел заметить, что в отличие от прошлого раза он закрутился в воздухе, и на его краю появилась световая кромка. Кроме того, теперь щит летел гораздо быстрее. Прибавка к силе очевидна, аж завидно. Я его вообще-то Рену сделал. Мамору только что испытал то украшение, которое я создавал в надежде на то, что оно добавит флаут навыкам самонаведения. Кстати, у меня шилд бумеранга нет. Как сказал Мамору, он получил его от того же щита, который дал мне фрисби шилд. Откуда такая разница? Мы ведь оба герои щита. Из той же серии то, что у меня нет шилдчейна, этот навык, который используется после шилдбаша для преследования врага. Сам шилдбаш у меня есть, а вот шилдчейн не появился. Зато есть чейн шилд. Грустно, что мне не открылся навык с похожим названием и совсем не похожим эффектом. Не из-за названия грустно, а из-за того, что я опять остался без боевого умения. Это меня ужасно раздражает, хотя Мамору тоже герой щита, между нами столько различий, что многие его советы мне не помогают. Ао, это украшение мне по душе. Как тебя, имя? Твое мастерство радует темную душу Даркбреева. Я всенепременно желаю заказывать у тебя мои личные украшения. Имя растерянно посмотрела на нас. Еще бы, Филория вдруг подошла к ней, сжимая в руке гравейковый крест третьего глаза. Это тоже для Рина. Речь о том украшении, в котором глаз и магические диаграммы. Кстати, Рен уже успел его опробовать, ему оно дает прибавку к меткости Хандрицарда. По словам Рина, это не какой-то уникальный навык, похожие есть как у Матаису, и Минг Лансер, так и у Ицуки, и Раурейн. Кроме того, украшение улучшает ночное зрение, позволяет видеть предположительную траекторию вражеских заклинаний, а также ускоряет чтение собственной магии. Вот что получается, когда делаешь украшение в виде глаза, на выходе имеем улучшение зрения и прибавки к меткости, но я вообще-то надеялся на самонаведение у флаут-навыков, так что с моей точки зрения попытка завершилась неудачей. Тем не менее, 4 прибавки на одном украшении, это все-таки солидно. Можно, конечно, поменять эффекты с помощью чар, но я решил на всякий случай подождать с модификациями до тех пор, пока украшения не опробуют все присутствующие. Интересное это ремесло, ювелирное дело. Можно, я тоже попробую, поинтересовалась Харун. Зная тебя, ты сделаешь какие-нибудь полуживые украшения. Ну, как те растения. Одно из недавних изобретений Харун – листья для рафообразных. Если ей не терпится работать с украшениями, то у нас есть образцы тех штуковин, которыми наши враги захватывают в плен оружие. Пусть изучит и придумает, как поскорее их отключать. Кстати, а ведь точно, те листья – вполне себе украшения. Так-то оно так, но если хочешь этим заниматься, то это уже не ко мне. Моя работа – делать украшения из металла и самоцветов. Творить с помощью алхимии я не умею. Однако теперь мне и самому стало интересно, возможно ли кристаллизовать какое-нибудь зелье и сделать из него украшение. Думаю, если молот Натальи сработает как надо, ты сможешь использовать полученные знания при разработке других украшений, предложил я. Да, об этом надо будет подумать. Вот они, украшения, пробормотал Фаур, поднимая одно из изделий. ГМ. Тебе, Фаур, наверное, лучше подойдут не украшения-брелоки, а какие-нибудь элементы обрамления. Например, лента с шипами, которая наматывается на рукавицу. Несмотря на схожесть с когтями, рукавица в первую очередь полагается на дробящие удары. Конечно, острые варианты в арсенале Фаура есть, но он в любом случае пользуется ими иначе, чем Филория когтями. Если у тебя есть пожелания, говори. Я даже не знаю, о чем просить. Понятно, что лучше с украшением, чем без него, но чего конкретно мне не хватает. Летающего оружия, как у героя меча, мне пока не попадалось. Просить украшение, которое позволит использовать оружие обеими руками, тоже бесполезно, рукавица так умеет по умолчанию. Другими словами, Фаур пока не определился, какой именно эффект ему нужен. Оно и понятно, у него пока даже нет излюбленных навыков. Может быть, цепочка или веревочка, которая соединяет рукавицы. Конечно, после этого его оружие будет напоминать наручники, но мне интересно, какие у такого украшения будут эффекты. Брат, если на то пошло, больше пользы скорее будет от украшения в виде щитка, похожего на твое оружие. А, и правда, рукавица, это ведь по-хорошему даже не оружие, а элемент доспеха. Да, Фаур с ее помощью сражается, но у нее должны быть и оборонительные свойства. Маленькие щитки-баклеры в этом мире существуют, я их даже копировать могу. Интересно, а Фаур может, или только цеплять к рукавице как украшение? Вообще, сработает ли эта идея с щитком-украшением, как к нему отнесется сама рукавица? Я-то только за, потому что чем большие оружия, тем лучше. Но тут возникает еще один вопрос. Создание щитка-украшения – это кузнечное или ювелирное дело? Надо будет обсудить это с Рином. Кстати, что именно хотел Рин? Поинтересовался Мамору, опробовав украшения, сделанные мной для меча. А, Рин всегда хотел в совершенстве овладеть флаутсардом. Так что я ему делаю не столько украшения, сколько помощника. Да, это должно быть очень удобно. Мы с Мамору дружно призвали флаутшилды и немного поиграли с ними. Ощущение, будто у тебя появилась третья рука, и защищать так гораздо удобнее. Может, в таком случае сделать украшение из фрагмента ядра дружественного императора драконов? Возможно, этот путь тоже ведет к улучшенному управлению оружием, предложила Харун. Несмотря на свою ненависть к драконам, она совсем не против ими пользоваться. Мне вспомнился мадракон, который начинает шептать в моем сознании, когда я использую магию. С одной стороны он ускоряет заклинания, а с другой, так раздражает. Я так понимаю, ты намекаешь на аквадракона? Галеона с нами нет, тело мадракона в параллельном мире, а воспитывать новых драконов я не хочу. Тем более, что драконов в моей жизни и так хватает. Хе-хе-хе, романтика летающих клинков щекочет душу. Я его прекрасно понимаю. Филория только и делает, что позирует с украшениями в косплеерских позах и никак не может угомониться. Значит, тебя зовут Рен, герой меча. Знай же, что Даркбрейв Филория разделяет твои чувства. Окунемся же вместе в пучины тьмы. На Афуме. Рен нервно посмотрел на меня, умоляя спасти от Филории. Она постепенно надвигалась на него, прикрыв рукой глаз. Сам он уже переболел этими увлечениями, вернее, пропитался к ним отвращением и старается забыть, но мир решил, что этому не бывать. Мне даже жаль его стало. Наверное, это как у меня с проклятием, я пытаюсь делать вид, что гневного щита не существует, но иногда мне приходится им пользоваться. Так, придумал. Рен, если ты возьмешь ее в помощницы, то вы сможете делать неплохое оружие даже в мое отсутствие. Да, ты, главное, держи ее в узде и не забывай тех вещей, которым я учил тебя. Или, если перефразировать, ты предлагаешь раскопать мое постыдное прошлое и поставить его тебе на службу. Не подумав, выпалил Рен и тут же переменился в лице, осознав, что сказал. Нынче он старается держать все в себе, но в последнее время я так часто его подкалываю, что он все-таки не удержался. Хотя мы уже видели его честность, когда он пытался разговаривать в кузнице с мечом. Видимо, он сдерживает себя примерно как человек, которому нестерпимо хочется почесать руку. Рен, ты должен верить, что твои школьные супергеройские фантазии спасут мир. Ну все, брат сдался. Аргументы закончились, пошел пафос, вмешался Фаур в самый неподходящий момент. На Афуме сама, вы ведь когда-то Кидзуне заявляли, что ее лень спасет мир. Это у вас излюбленное выражение, это у меня капитуляция. Мне кажется, это признание не из тех, которые стоило делать вслух. Эй, Рен в отчаянии попытался схватить меня. Я ловко увернулся. Тем временем Филория подошла к Рену еще ближе. Каха, да когда же я убегу от своего прошлого? По-моему, этими словами ты его только подпитываешь, заметил я. Впрочем, ладно, я показал Рену пальцем на Мамору. Пусть помнит, что если нужна помощь, то хозяин так или иначе успокоит Филорию. А, Филория, ты это, знай меру, попросил Мамору. Но если я подойду к этому с душой, Рен тоже станет сильнее. Я знаю, но смотри, ему некомфортно. Мы, мужчины, трепетно относимся к таким вещам. Как можно быть героем, если у тебя есть чувство стыда? Почему это стыд мешает герою? Потому что всеобщее внимание. Герой должен быть крутым и ярким, чтобы вести за собой народ. Поэтому если герой стыдится, у него ничего не выйдет. Ах вот оно что, подумал я. Мы с Мамору дружно посмотрели на Филорию. Помнится, я когда-то слышал, что военная форма специально делается как можно более крутой, чтобы поднимать мораль войск. Думаю, здесь работает то же правило. Поэтому настало время пробудить демонов, что дремлют в душе Рена, заявила Филория. На Афуме Рен посмотрел на меня еще серьезнее. Увы, несмотря на мои надежды, слова Мамору нисколько не убедили эту девушку. «Ладно уж, мой черед. Рен, что думаешь насчет этого украшения?» — спросил я, показывая Рену сделанный ими игровейковый крест третьего глаза. «А, что я должен подумать? Когда мы придумывали и делали его, нам было стыдно за свою работу, но если теперь готовое украшение прикрепить к оружию, то о нем почти и думать не будешь». «Да». Рен молча посмотрел на гравейковый крест третьего глаза. Порой, когда творцу хочется провалиться под землю от стыда за свое изделие, сторонний наблюдатель не видит в нем почти ничего предосудительного. Поэтому не напрягайся так. К чести ими должен отметить, что украшение выглядит достойно. Следует отдать должное ее мастерству. Она умудрилась и отразить увлечение Рена, и сделать украшение не слишком вырвиглазно-подростковым. Если выбрать среди моих украшений такое, которого я стыжусь сильнее всего, то им, наверное, станет приманка, которую я сделал Кидзуне.